Глава 7. Следующее утро выдалось удивительно обычным, даже слишком. Птицы, как ни в чем не бывало, щебетали за окном. В саду цвели какие-то сиреневые штуки с излишне сладким ароматом. В комнату деликатно вошла служанка, неся завтрак на резном подносе. Все это выглядело так буднично, что я на миг усомнилась. А не приснилось ли мне? Юйгу и тренировки, магия и демоническое время-не-время с зеленым костром. Но нет. Стоило мне потянуться, как внутри откликнулась новая сила. Чем-то похоже на кошку под пледом, что тихо мурчит и только и ждет команды вонзить в кого-то свои коготки. Служанка поставила поднос на столик у ширмы и с почтением поклонилась. «Госпожа Су, завтра готов. Как тебя зовут?» — спросила я, отметив, что больше никто из слуг не вспоминает о молчании. Видимо, Шэнь отменил этот приказ. «Лиань, госпожа». «Хорошо. Можешь быть свободна. Надо же как-то налаживать отношения». Я посмотрела на еду и поняла. У меня совсем нет аппетита. Даже несмотря на то, что на подносе красовалось все полюбившееся за последние дни. Тонкие рисовые блинчики с лепестками лотоса, острые огурцы, пропитанные чесночным соусом, маленькие булочки с начинкой из черного кунжута и меда, рис с пряностями и маринованные сливы, а еще горячий чай с ярким ароматом имбиря. Я уставилась на все это великолепие, а в голове звучало только одно. «Сегодня. Сегодня нужно войти в зал. Сегодня они решат, кто ты — жена, жрица, подделка или угроза». Я взяла одну булочку и нервно откусила, чуть подавившись от волнения. Умру не от культистов, а от кунжута. Красивый финал, чего уж. Одежду я выбрала заранее. Сама распорядилась, чего хочу. Ханьфу цвета чернил с глубоким отливом, будто усыпанная звездной пылью. Широкие рукава, вышитые серебром и красным. Едва уловимы узоры змей, огня и луны. Все говорило. Я здесь не случайно. Я принадлежу этой тьме. Я избранная великим темным богом. И что вы мне сделаете? Высокая прическа со шпильками, похожими на когти, и тонкой цепочкой, что спускалась к шее. Мне это напомнило злую-злую принцессу из одной дорамы, которую все боялись. Но по сюжету она тайно спасала деревни и кормила котиков. Только в дораме у нее был сценарий. Музыка, съемочная группа, дубли. А у меня лишь Юйгуй с его язвительными замечаниями и демоническим чувством юмора. Он рассказывает, что он бог, но ведет себя как та еще скотина. А мне надо появиться перед культистами так, чтобы все впечатлились. В дораме в этот момент была бы пафосная сцена. Поднимается злая-злая принцесса, и все восхищенно замирают. Ах! Музыка такая. Ту-ду-ду-дум! Тонна пафоса, эпик, ткань на ветру. А тут я одна. Волосы обязательно выбьются и будут щекотать щеку. Тело взмокнет от страха. Зубы застучат от паники. Вот бы кто подкинул драматичную скрипку. Или бубен. Хотя уж лучше в бубен всем, кто не согласится с моим величием. Я хмыкнула про себя. Нервный смех, но хоть немного сбросила напряжение. Я допила чай и глубоко вздохнула. Так. Главное — не смотреть вниз. Ни в прямом, ни в переносном смысле. Шаг, и можно провалиться. Но меня это не устраивает. И да, теперь я умею магичить. Но только немного. Слишком много пока что нельзя. Слишком мало — уничтожит. Найди золотую середину. Или сделай вид, что нашла. Юйгуй бы сказал: «Надень уверенность, как шелковое нижнее белье. Пусть никто не знает, что ты дрожишь. Ну, кроме тебя самой». Звучало словно в каком-то подкасте между темами «Как избавиться от комплексов» и «Как соблазнить мужика». Кстати, откуда Юйгуй знает про шелковое белье? Я встала, поправила ворот и посмотрела на свое отражение в зеркале. Глаза были чуть темнее, чем раньше. Побочный эффект, как сказал Юйгуй. И если приглядеться, зрачки будто светились едва заметно. Магия внутри пульсировала, как второе сердце, только немного тише. Я провела пальцем по внутренней стороне запястья. Заклинание скрытия еще работало. Силу не должно быть видно. Все должно выглядеть, как будто бы ничего такого и не произошло. Я госпожа поместья Лю. Я вдова. Ну, почти. Я жрица темного бога. Ну, временно. Я притворяюсь, что все под контролем. Если кому-то это покажется убедительным, значит, план работает. А убедить надо всех. Оставалось только дожить до вечера. Через некоторое время я решила прогуляться по саду. Не только чтобы проветрить голову, но и чтобы не спрыгнуть с балкона от нервов. День обещал быть непростым, и даже завтрак, несмотря на пряный рис и булочки с кунжутом, не помог мне обрести внутреннюю дзен-мудрость. Хотя тишина, цветущие деревья и запах жасмина могли бы временно отвлечь от мысли, что мне вечером предстоит изображать всесильную госпожу, которой я не являюсь. Я шла вдоль зарослей пионов, придерживая шелковый рукав, чтобы не запутаться в ветвях. Солнечные лучи играли на камнях дорожки. Воздух был насыщен ароматами весны и влажной земли. Все вокруг выглядело мирно, спокойно, даже как-то идиллически. Пока я не услышала приглушенные голоса. Слева от меня, за поворотом тропинки, где кусты формировали живую стену, наклонившись друг к другу, стояли служанки и возбужденно шептались. Меня не видели, потому что стояли спиной, увлеченные разговором. Я замерла и, не в силах сдержать любопытство, тихонько спряталась за разросшимися цветочными кустами. Стало интересно. Очень интересно. «Я тебе говорю, видела я!» — настаивала первая, понизив голос до заговорщического шепота. «Вчера поздно вечером, почти у самой полуночи, мимо кухни пронесли клетку, и в ней что-то шевелилось». «Крысу, наверное?» — усмехнулась вторая, явно более скептичная. «Да не крысу. У крыс не бывает таких глаз. Я заглянула, а оттуда на меня смотрело что-то с кожей, как у жабы. И зубами, как у болотного гу, только еще более омерзительными». «Ой, перестань. У нас тут госпожа, а не колдунья», — фыркнула вторая, но я заметила, как она все же чуть поежилась. «Вот именно. Новая госпожа. И как бы... Странности с ней начались сразу. Не находишь? Сперва господин исчез, потом молнии ночью. Вчера он в зале вспыхнуло что-то, а у стены обугленное пятно». «Слухи», — отмахнулась вторая, но уже не так уверена. «Это, ну, может, на кухне что-то пережарили. Там племянник господина Ча как не сломает что-то, так потеряет. А еще я слышала от стражников, что в подвал теперь никого не пускают. Запрет. Даже Шэньсяо не заходит. А он ведь у нас второй человек после пропавшего господина. Сам все знает». «Ну и что ты хочешь этим сказать?» «А то, что в подвале теперь обитает мелкий демон, и его держит там она». «Госпожа?» «Ага». «Сама?» «Сама. И говорят, он ей подчиняется. А еще, будто бы разговаривает с ней на непонятном честным людям языке. А вчера вечером от подвала тьма шла. Я сама видела, как фонари гасли, когда мимо проходила». «Прекрати, мне теперь спать страшно будет», — взвизгнула вторая. «А мне, по-твоему, нет? Если госпожа и правда, ты знаешь, демонессой станет. Что нам делать?» «Может, бежать?» «Ага. И чтобы потом она нас прокляла? Нет уж. Лучше служить и не отсвечивать». Я прикусила губу, чтобы не рассмеяться. «Ай да мой Юйгуй!» Вчера вечером, по всей видимости, не только в подвале со мной тренировался, но и успел разыграть нужный спектакль. Пустил слухи, как обещал. Ну и, конечно, потому что скучно. Знаю его. Он наверняка развлекался, изображая призрачный дым, пускающий искры, или посадив в подвал какого-нибудь демонического суслика, который умеет рычать. Я вздохнула. Отступила на шаг и тихо пошла обратно, не желая раскрывать свое присутствие. На губах играла полуулыбка. Кажется, это будет не самая скучная дорама. «Демон в подвале. Ага». Я чуть хмыкнула. «Спасибо тебе, Юйгуй. Уж ты постарался создать мне нужную репутацию». Кто знает, может, слух о мелком демоне окажется полезнее, чем самые продвинутые заклинания. Зал, где проходили собрания культа Черной Луны, словно выныривал из другого измерения. Все здесь было пронизано магией, плотной, вязкой, как мрак перед грозой. Свет исходил не от ламп, а от лунных шаров, витающих под потолком. Их призрачное сияние не горело, но освещало все на достаточно хорошем уровне. Лица присутствующих были напряженными. Я спряталась за одной из резных колонн в дальней части зала. Здесь меня не увидят. Юйгуй как-то назвал это местечко «зоной безответственности и видимости». Он, к слову, сидел рядом, удобно устроившись на мраморном выступе, покачивая ногой, будто не за культистами шпионит, а смотрит развлекательное шоу про семейные ссоры. Выглядел как всегда, то есть подозрительно довольным. Я же напряженно наблюдала за происходящим, стараясь запомнить каждое лицо и каждое слово. «Прошло 3 дня, как нет вести от господина Лю», произнес один из жрецов, пожилой, с вытянутым лицом, без маски. «Интересно, у них есть какой-то регламент?» Его длинные рукава почти касались пола. «Мы обыскали комнаты господина. Отправили гонцов в долину шепчущей тьмы. Даже у стражей туманного леса наводили справки. Следов нет». «Как и тело», — хрипло отозвался другой. Этот был помоложе и с бородкой в форме полумесяца. «А если нет тела, нет и смерти. Он мог скрыться или... или его утащило нечто, что даже мы не в силах понять», — перебил третий, смуглый, с необычно светлыми для азиата глазами, таким голосом, будто тот шел из самой глубокой могилы. «Так или иначе, мы не можем больше тянуть», — вмешался один из командиров когтей Луны с эмблемой ночного хищника на груди. «Народ тревожится. Нам нужен глава. Нам нужна жертва. И нам нужен знак». «Как много вам требуется. Ужас какой-то». «Согласен», — кивнул другой. «В соответствии с древними законами, если глава исчезает и не возвращается, его место должно быть занято другим. И принесение жертвы нужно завершить, иначе тьма обернется против нас». «Но...» — осторожно произнесла женщина с холодным взглядом и длинной косой, в которую было вплетено множество украшений. «Жертвы нет. Та, что была предназначена, жена Лю Джоу. Она жива». Я почувствовала, как спина покрылась липким потом. Уж не собираются ли они устроить повторную церемонию? «Возможно, еще не поздно», — пробормотал кто-то, кого не удалось разглядеть. «Возможно», — отозвался другой. «Но кто возглавит обряд?» Тут в зале повисла тишина, а воздух сгустился. Несколько голов повернулось в сторону возвышения, где в полумраке стоял Шэньсяо. Он выглядел безупречно. Длинное серо-синее ханьфу, серебряные пряди волос собраны в высокий узел, на лице безмятежная маска, словно он не в зале культа, а на утреннем чаепитии. «Шэньсяо», — негромко начал один из жрецов, — «ты был правой рукой господина Лю. Возможно, ты мог бы...» «Нет!» — раздался резкий голос из угла. Один из старших жрецов в плаще, похожем на крылья летучей мыши, выступил вперед. На Бэтмена похож, кстати. «Ты хорош как советник, Шэнь. Умён, талантлив, ловко считаешь деньги и распутываешь интриги. Но ты не лидер. Не тот, за кем пойдут тени и когти луны. Не тот, кто поведет нас к новому дыханию тьмы. Бог тебя не выбирал. И не тот, кто принесет достойную жертву», — добавил кто-то из воинов. В глазах Шэньсяо сверкнул гнев. «О, может быть, у этих двоих старые счеты?» Мрак над собранием стал плотнее, словно тучи собрались прямо под потолком. Внутри царила напряженность, как перед бурей. А Юйгуй тем временем чуть подался ко мне и шепнул с веселым блеском в глазах: «Ха! Кажется, наш мудрый Шэнь переоценил свою харизму. Гляди, как мнутся. Как курица на базаре. Ко-ко-ко. У меня самые лучшие яйца в этом курятнике». «Ну и шуточки. Надо будет над этим поработать, господи. Я одними глазами показала, что сейчас лучше помолчать, потому что, по сути, у нас был шанс. И если они не поддержат Шеня, и если мне удастся выйти на сцену в нужный момент уверенной и сильной, я смогу заявить о себе. Только вот жертва. Жертва все еще висела в воздухе, как проклятие. И я подозревала, что в глазах большинства я до сих пор была именно ею. «Что же?» — наконец произнес Шэнь Сяо, холодно глядя на тех, кто сомневался. «Если вы не готовы признать меня главой, я не стану настаивать. Но пусть решит тьма. Мы проведем испытание, откроем древний алтарь. Пусть тот, кто сможет управиться с силой лунного пламени, станет новым вождем». «Это опасно!» — буркнул один из жрецов. «Но справедливо!» — ответил Шэнь Сяо. «И...» — вдруг произнес один почти шепотом. «Что же делать с женой Лю Чжоу?» Все снова замерли. Пауза затянулась. И вот тогда я услышала то, чего боялась. «Приведем ее на церемонию? Все же жертва нам по-прежнему нужна!» Криво усмехнулся Шэнь Сяо. Сердце ухнуло куда-то в живот. «Ах ты, собака старая! Жертва ему нужна!» Рядом Юй Гуй только тихо присвистнул. «Ну что, моя госпожа, кажется, скоро придется показать, кто здесь действительно главный!» Раздалось шипение. Тягучее, темное, как омут, в который готов был провалиться каждый. Лунные шары над головами присутствующих затрепетали, будто почуяв приближение чего-то иного. Иного даже для них, служителей тьмы. Потолок словно чуть потемнел, а воздух задрожал, как в последние минуты перед грозой. Тут уже замерли все. 12 жрецов в тени и ночи, мрачные и настороженные, подняли головы. Воины когтей луны напряглись, положив руки на рукояти оружия. Шэнь Сяо, стоявший в тени колонны, приподнял бровь. На его безмятежном лице появилось легкое, едва различимое изумление. И тогда раздался первый звук. Поступь, мягкая, но уверенная. Будто капля дождя упала в тишину, и от нее пошли волны. Один шаг, второй. Где-то на краю зала вспыхнуло голубое пламя, вырастая, закручивая спиралью вверх. Оно не жгло, а озаряло. Танцуя, как шелковый веер в руках лучшей девушки дома цветов, огонь раздвигал мрак, и в его свете появилась она. Ну, точнее, я. Просто в кадре это смотрелось бы очень круто. Я шла медленно. Легкая дымка, как утренний туман, окутывала мое тело. Волосы были собраны в высокий узел, пронзенный серебряной шпилькой с символом луны. На лбу сиял голубым знак луны, чуть мерцая, будто дышал. Юй Гуй позаботился о шоу. За спиной зажглись призрачные фонари, всплывая вверх один за другим, как души, призванные из преисподней. За каждым шагом следовал звенящий аккорд, будто невидимый музыкант касался струн Гуджена. Образ был не просто эффектный, он был эпический. И, судя по откровенному выражению лиц некоторых жрецов, абсолютно разрушительный. Я остановилась посреди зала. Подняла взгляд и с ледяным достоинством на грани вызова произнесла. «Я Сунь Жань, жена Лю Чжоу, вашего главы. Я оскорблю из-за его исчезновения и надеюсь, что мы его найдем. Однако никто из вас не выразил ни скорби, ни почтения. Просто решили занять его место, еще и определить мою судьбу». Пораженное молчание. Этого явно не ждали. У кого-то дрогнули пальцы. Кто-то опустил взгляд. Но большинство застыло. Все смотрели на меня, будто я только что спустилась с небес на пылающей комете. Или наоборот, поднялась из самых глубин преисподней, потому что с каждой секунды из моего тела начинала струиться легкая тьма. Мягкая, бархатная, не угрожающая. Пока не угрожающая. Шэнь Сяо подался на шаг вперед, склонив голову. «Выражаю почтение, госпожа. Неожиданное, но эффектное появление. Мы впечатлены». «Это не спектакль, господин Шэнь», — отрезала я. «Все только ради справедливости и истины. Вы хотите выбрать нового лидера? Прошу, я тоже хочу услышать, кого вы предпочтете. Но не с ножом над моим телом, а в моем присутствии как жены главы культа». Все зашептались. Все пошло не по запланированному сценарию. Тут один из старших жрецов, тот самый с плащом крыльями, хрипло проговорил. «Но жертва...» Я сделала шаг вперед. Глаза сверкнули. «Жертва? А вы уверены, что еще можете принести меня в жертву?» Мой голос звенел, как меч в бою. И в этот момент за моей спиной заклубился черный дым, из которого на мгновение проступила фигура. Высокая, с изогнутыми рогами и развивающимся плащом. Что-то очень похожее на демона. Получалось видеть только краем глаза. Юйгуй, чертов тролль, не мог упустить момент. Перевоплотился в ужас ужасающий. И ровно через 3 секунды исчез, оставив только угольный силуэт в воздухе. Часть присутствовавших отпрянула. Кто-то даже уронил оружие. «Какие впечатлительные!» Я чуть склонила голову, как бы извиняясь. «Простите, я больше так не буду». Взгляд мой метнулся к Шэньсяо, который, кажется, только что пересмотрел весь сценарий своей жизни. Он пристально смотрел на меня. «Госпожа, вы хотели сказать, что обладаете...» Шэньсяо сделал паузу. «Демонической силой?» Я невозмутимо кивнула. «А еще достаточно решимостью, чтобы заявить, я не пешка. Я такой же игрок, как и вы. Если кто-то сегодня решит взывать к древнему праву силы, я готова принять участие в испытании». Некоторое время они колебались. Потом кто-то из жрецов хмыкнул. «Почему бы и нет? Испытания могут пройти все. Если госпожа уверена в своих силах, то посмотрим, станет ли она достойной нашего культа или превратится в кучу пепла». На его губах играла жестокая улыбка. Не старая, кстати. Длинные черные волосы. Заколка в виде сплетенных полумесяцев. Четкие черты лица. Темно-синие глаза. Полные чувственные губы. И я улыбнулась в ответ. В глазах жреца на мгновение промелькнуло сомнение. Кажется, он ожидал другой реакции. Что ж, посмотрим, кто из нас еще будет пеплом. Лапуля. «Хорошо», — звонко ответила я, глядя прямо ему в глаза. «Если я стану пеплом, вы развеете его за поместьем Лю в наказание за дерзость. Но если я пройду, то стану главой культа Черной Луны, а ты — моим рабом». Ночь была необычайно тиха. Слишком тиха, как бывает только в те мгновения, когда сама природа замирает в ожидании. Огромная полная луна, будто одновременно налитая кровью и серебром, зависла прямо над горной вершиной, у подножия которой раскинулся алтарь лунного пламени. Его древние камни, исписанные символами на языке, что даже самые старые жрецы учили с трепетом, казались живыми. В воздухе будто звенела магия. Я стояла в самом центре круга. Мои босые ноги касались теплого камня. Передо мной находился в вырезанной форме полумесяца жертвенный очаг. Внутри дымились травы с ароматом мяты, можжевельника и чего-то металлического. 4 когтя луны стояли по углам, следя за ходом ритуала. 12 теней жрецов, облаченные в ритуальное одеяние, рассеялись по кругу. Их лица снова скрывали маски. А вот Шэньсяо был без маски. Правда, он и не жрец. Холодный, как мрамор, и такой же неподвижный. Он смотрел на меня с изучающим, почти жадным интересом. «Госпожа!» — гулко произнес один из теней ночи, старший, если не ошибаюсь. «Алтарь лунного пламени распознает не слова, а суть. Он либо примет, либо отвергнет. Ты готова?» Я медленно кивнула и произнесла, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. «Готова». В этот момент над кругом вспыхнули огни. Как будто сама луна отбросила вниз свои серебряные лучи. Сияние закружилось в воздухе, образуя спирали, и втянулось в камень. Пламя вспыхнуло высоким столбом. Бело-голубым, прозрачным и холодным, словно ледяной огонь. Оно не жгло, оно пронизывало. Магия кольнула сердце. Я почувствовала, как внутри что-то дрожит, расширяется, Будто мое тело стало сосудом, куда вливают неведомую силу. Магия будто звала, искала отклик. «Кто ты?» — шептало пламя. И я ответила, без слов. Воспоминания вспыхнули одно за другим. Мой приход в этот дом, Лю Джоу, та ночь, когда он исчез, Юйгуй, смеющийся в темноте, мои попытки держаться, управлять, учиться. Я не пустая оболочка. Я Сужань. Я достойна быть главой культа Черной Луны. И тогда пламя изменилось. Не просто свет, нет. Огонь стал живым и хохочущим. Он вдруг сорвался с алтаря и закружился вокруг меня. Огненные змеи, сверкающие драконьи нити, обвивающие руки, волосы, шею. Мое ханьфу развеялось, как парус на бурном ветру. В этот момент я слышала, как где-то сдержанно ахнули. Кто-то прошептал. «Она призвала лунное пламя. Оно ее признало». Я подняла руку, и огонь подчинился. Вскинулся вверх, вычерчивая в небе символ, похожий на полумесяц, окруженный звездами. Это был знак культа, но искаженный, обновленный, с оттенком чужой сумасшедшей энергии. Юйгуй помогал всем, чем мог. Шэнь Сяо поднялся с места. Все жрецы встали. Пламя исчезло так же внезапно, как и появилось. Камень под моими ногами слегка потрескался. Я шумно выдохнула, все еще не веря в происходящее. «Госпожа!» Голос старшего жреца дрогнул. «Алтарь признал вас! Вы достойны! Вы теперь глава культа!» Он сделал какой-то знак рукой, и все склонили головы. Последним это сделал синеглазый жрец, который говорил про пепел.